Пока вы отбывали срок за хулиганство, Минаев зря времени не терял. Он заранее сделал копии со всех ключей Булатникова, ведь тот никогда не осторожничал в присутствии своего любимого ученика и заместителя. Ключи оставлял валяющимися на столе и так далее. После гибели Булатникова Антон Андреевич раздобыл всю компру, при помощи которой держалась в узде ваша группа, в том числе и на вас, верно? И когда прошли долгие 2 года, и вы вернулись в Москву, он вас этой компрой немножко попугал. Вы были нужны ему, Павел. Вы были ему жизненно необходимы, потому что только вы знали имена и адреса членов своей группы. Потому что в добытых им материалах из потайного сейфа Булатникова были только сведения о том, что и как делали ваши люди. Но там не было ни их адресов, ни имен, а они были имена его нужны, чтобы взять этих людей под свой контроль, и без вас он ничего сделать не мог. Поэтому и приложил столько усилий к тому, чтобы доставить вас в Москву живым и невредимым. Ну как, похоже? «Похоже на бредовую сказку», — сказал Павел. «Но он уже знал, что его реплики ровно никакого значения не имеют. Она знает все и знает даже больше, чем он. Но как? Откуда? Неужели Минаев все рассказал? Да нет, быть этого не может. Пойдем дальше», — невозмутимо произнесла Анастасия. «Минаев стал уговаривать вас отомстить убийцам своего друга и наставника. Могу представить себе, какие слова он вам при этом говорил. Моим начальникам он говорил то же самое, что он офицер и мужчина, что он не может оставить безнаказанной смерть своего руководителя, под началом которого прошла вся его служебная карьера. Только моим начальникам он говорил, что хочет попытаться узнать с вашей помощью, кто убил Булатникова. А вам он что говорил? Что знает, кто его убил, и хочет отомстить, да? На самом же деле он хотел убить 2 зайцев сразу, убрать тех, кто знает о его причастности к гибели Булатникова, и заставить вас показать ему всю вашу группу, и все у него получилось. — Бред! — твердо повторил Павел. В ушах все еще звенело, давало о себе знать подскочившее давление. Он сидел в своей привычной позе, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, только глаза не закрывал. — Бред! — насмешливо переспросила она, кладя перед ним листок бумаги. — А вы взгляните! Павел протянул руку и взял листок. На нем было 6 фамилий — Мальков, Семенов, Изотов, Лученков, Хитаров, Юрцев. 6 фамилий. Не было только имени Евгения Шабанова, имиджмейкера, президент. Здесь только 6, но был и 7-й. Я почти на 100% уверен, что 7-м был Евгений Шабанов, но очень рассчитываю на то, что вы мне это подтвердите. А теперь взгляните сюда. Она почти швырнула перед ним какие-то фотографии. Павел посмотрел и похолодел от ужаса. Рита, Гарри Костурян, Карл. Мертвые. Все мертвые. Этот подонок выследил их и убил. Только Мишу Ларкина оставил в живых. Миша — самый сильный и самый беспринципный. Минаеву его одного достаточно. Боже мой! Неужели то, что она рассказывает, правда? Внезапно он ощутил огромную усталость и безразличие. Она все знает. Она играет с ним, как кошка с полудохлой мышью. — Чего вы от меня хотите? — спросил он измученно. — Зачем вы мне все это рассказываете? Я хочу получить ответы на некоторые вопросы. Как вам удалось перехитрить людей Малькова? Ведь они пытались добраться до вас с того самого момента, как вы вышли из зоны. Вы почти 3 недели жили в Москве и потихоньку убирали их, одного с другим. А они? Почему же они вас не тронули? Вы чем-то откупились от них? Я хочу знать, чем. Я хочу знать, почему они тогда приостановили охоту на вас. И далее. Я хочу знать, кто такой Ревенко. Почему Минаев сделал все возможное, чтобы затруднить установление его личности? Подозреваю, что у Ревенко в прошлом было другое имя, и Минаеву очень не хотелось, чтобы сей факт выплыл наружу. Антон Андреевич предпочел бы, чтобы труп Ревенко так и остался неопознанным навеки вечной. — Это все? — Нет, Павел Дмитриевич, это не все. Я хочу знать, почему и как Минаев вызвал вас в Москву, как он вас нашел. Где вы были в этот момент? Чем он объяснил столь срочный вызов? Я не успел с ним переговорить, Если бы ваши люди не привезли меня сюда, сейчас я был бы уже у Минаева, я как раз собирался ехать к нему. Павел Дмитриевич, я уже сказала вам, вы в этой очереди последний. Минаев собирался убить вас и до сих пор собирается. Он и в голове не держал что-то вам объяснять. Он вызвал вас в Москву и велел Ларкину найти человека, который вас убьет, когда вы будете выходить из квартиры, ровно в полдень. Неужели вы до сих пор этого не поняли? Вы больше не нужны ему. Он обезопасил себя. Он нашел всю вашу группу, присмотрелся к людям, избавился от самых слабых, оставив живых самого сильного. Я могу доказать, что Асатурян и Ревенко ездили в Петербург и работали с Мхитаровым, после чего тот застрелился. Ваш Ларкин работал с Юрцевым, подсунул ему быстродействующий яд под видом безобидного транквилизатора. У Ревенко тоже были такие таблетки, мы их нашли в его квартире. Кстати, историю происхождения препарата я бы тоже хотел услышать от вас. Тот же Ларкин устроил смерть Малькова и Лученкова. Я очень надеюсь, что вы расскажете мне, что произошло с Семеновым и Изотовым. Кто с ними работал? Ваша невеста Маргарита или кто-то другой?